519. Действительно поразительно, когда механический гигант пытается поразить огненное сердце и вместо того носит камни на свою могилу. Пример часто повторяющийся, но каждый раз нужно радоваться победе огня. Просят люди о чуде, но множество чудес около них. Нужно лишь очистить глаза от раздражения. 520. Беззащитность, происходящая от поражения ауры, ужасна. Можно представить себе, как одно проломление ауры ведет к искажению всего строения ее. Сонливость, замечаемая при поражении ауры, происходит от однообразно усиленной деятельности огненной энергии, направленной к внешним излучениям. Пока идет такое восстановление, организм и особенно сердечная деятельность оказываются подавленными. Потому так забочусь о бережности, как в своих действиях, так и в возвратных ударах. Зачем во время боя отягощать сердца друзей? Можно произвести великое множество опытов, как нарушение излучения отражалось именно на сердце. Люди трудно воспринимают совет о наблюдении за своими излучениями, но даже до фотографирования их наука знает о существовании таких излучений от каждого предмета. Нужно проникнуться уважением к человеческой конституции и понять, что каждое столкновение прежде всего приносит вред астральному телу. При этом, конечно, организмы, сработавшиеся длительным общением, будут тем сильнее ранить друг друга, но не только друг друга, но и рефлектировать на других близких. Тем серьезнее нужно искоренять все столкновения. Можно представить, какая темная рать устремится на каждый пролом ауры. Очень ужасно питать таких насекомых внутренними слоями излучений. Только заградительная сеть препятствует нападению темных сил. Каждый пролом ауры угрожает и одержанием. Тем более будем бережливы. 521. Вздох считался ответом Богу. Средоточие огненной энергии производит эту спазму. Замечайте, что убийца и каждый темный злоумышленник не вздыхают. Эта напряженность имеет место при высших эмоциях. Можно написать книгу о вздохе, и она будет очень близка молитве. Так можно отбирать все благотворные рефлексы. Нет надобности считать их морально отвлеченными, лучше признать их основами здоровья. 522. Прилично ли людям беззаботность? Некоторые смешивают беззаботность с возложением на иерархию. Они полагают, что если они воплотились здесь, значит, что-то несет за них ответственность. Но великое служение есть великая забота. Нельзя представить себе ни дня, ни часа, чтобы человек оказался вне заботы, иначе говоря, вне мышления. Так забота не может быть понимаема как иссушивающий гнет, но наоборот, как отличие человека. Среди преимуществ бодхисаттв забота обо всем сущем будет сокровищем их венца. Также нужно приветствовать заботу и как зажжение огня. Немалое мышление, но самая озабоченная мысль высекает светлые искры из сердца. Немудро избегать заботы, ибо нужно спешить с огнями духа. Устрашение заботой лишь показывает малые накопления. Опытный путник скажет: «Нагружайте меня заботою, когда иду в сад прекрасный». Не последнюю заботу принял на себя человек, получивший мышление. Сказано: «Малого стоит улыбка богача, но бедняк, сохранивший улыбку, будет спутником Бога». Так народ понимает ценность улыбки среди забот. Советую понять, что число забот не может уменьшиться. Только так признаем, что радость есть особая мудрость.